Глава 14. «Иные?» Дэ Журиньи бросился к телу. Я использовал магическое зрение, но оно ничего мне не показало. А все из-за этого магического тумана. «Не иные», — произнес лекарь, который тоже был рядом с телом. «Живой!» Андрей нащупал пульс. Я посмотрел на фангов. Тина и Титус смотрели в одну точку и рычали. «Видимо, в этот раз придется полагаться на их чутье», — подумал я, поглядывая по сторонам. Стоило мне немного отвлечься, как я даже своих друзей перестал видеть. «Андрей, Жуль!» — позвал я друзей. «Хм, странно. Такое ощущение, словно я уже и собственного голоса не слышу. А туман стал настолько густым, что казалось, будто его можно потрогать рукой. На мой оклик никто не откликнулся. Не нравится мне это. Хорошо, хоть фанги не отходили от меня ни на шаг и были в зоне моей видимости. Это придавало немного уверенности. Я пошел в сторону, где в последний раз видел Дэ Журиньи и Дэ Аламика. Странно», — буркнула себе под нос, понимая, что прошел больше 3 метров, которые должны были нас разделять, но так и не нашел ни лекаря, ни здоровяка. Я посмотрел на веревку. С ней вроде было все в порядке. Во всяком случае, она не была обрезана. А это говорило о том, что с друзьями я все еще был в связке. А что если... Я потянул за веревку, но никакой реакции не последовало. Я влил в свое тело магическую энергию, чтобы усилить его, и снова потянул. Ничего не изменилось. Такое ощущение, что на втором конце был какой-то неподъемный булыжник или колонна. Держась за веревку, я пошел вдоль нее. «Нет, это неправильно», — произнес я, пройдя несколько метров и поняв, что веревка не заканчивается. Огляделся по сторонам, но на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. «Так, стоп! Титус! Тина!» — позвала фангов, когда не увидел их рядом. Тишина. «Хм, что-то тут совсем не так», — подумал я. «То, что со мной происходило, просто не могло быть реальностью. А значит, это какой-то морок или иллюзия. Вопрос только, как от нее избавиться?» — я задумался. «Скорее всего, это была какая-то магия. Вот только чья? Иных или монстров?» «Интересный вопрос. Да только сейчас ответ на него не имел никакого значения. Мне нужно было каким-то образом развеять морок. Первое, что я сделал, это использовал магическое зрение, и ничего не изменилось. Вокруг меня был магический туман, который имел магическое происхождение. Плюсом ко всему он еще и гуще стал, поэтому магическое зрение ничего мне не дало. Следующее, что я сделал, это усилил магический доспех, влив в него еще магии. Стоило мне это сделать, как я сразу же заметил, что все вокруг немного изменилось. Любопытно», — буркнула себе под нос, когда туман вокруг стал менее плотным. «Немного, но главное, я это заметил. Это сразу же навело меня на определенные мысли. А что если сконцентрировать магическую энергию не по всему телу, как я делал это, когда создавал магический доспех, а лишь в одной точке, на голове? Благодаря развитому магическому ядру я должен был гораздо быстрее, а главное, эффективнее манипулировать своей маной. И сейчас я собирался в этом окончательно убедиться. И начал концентрировать магическую энергию вокруг головы, тем самым создавая из нее что-то вроде шлема. Подобным образом я уже поступал на болотах, когда поначалу блокировал неприятные запахи или когда погружался на дно гнилого болота, чтобы спасти избранника угла. Тем временем, по мере того, как я все больше и больше насыщал маной магический доспех, ситуация вокруг начала меняться, а магический туман рассеиваться. И первое, что я увидел, — это разрезанную веревку. Ясно. Значит, на нас напали иные. На один вопрос я получил ответ. Я огляделся по сторонам. Туман вокруг уже не был таким густым, но магическим зрением все равно пользоваться было бесполезно. «Титус! Тина!» — позвала фангов. Но они не откликнулись. «Черт!» — выругался я про себя и посильнее сжал рукоять шпаги в кулаке. Продолжая концентрировать магическую энергию в районе головы, я начал понемногу усиливать и остальные части магического доспеха, ибо иные могли быть очень опасными противниками, особенно если среди них были шаманы и друиды. Они наверняка были, учитывая, что все происходящее здесь магия. Вопрос только, где они? Туман все больше и больше рассеивался, и я понял, что пока пребывал под мороком, я отдалился от своих. Хорошо, что мой внутренний компас работал даже в магическом тумане. Поэтому я отправился в обратном направлении. Стоило мне сделать несколько шагов, как я увидел высокую худощавую фигуру в нескольких метрах впереди. «Иной», — сразу же понял я. После чего начал вливать в фамильные сокровища Кастельмаров парализующий яд. По возможности, мне бы не хотелось их убивать, но если придется... Двигаясь бесшумно, я быстро сократил расстояние до иного, после чего упер острие шпаги туда, где у него должна была находиться печень, и произнес: «Шевельнешься — убью». В следующую секунду он попытался ударить меня рукой. Я легко уклонился от атаки и, уйдя вниз, уколол противника шпагой, протыкая его печень. Во всяком случае, она должна была там быть. Пока я жил в племени Детей Угла, мне удалось разузнать парочку интересных моментов про иных. Один из них как раз касался строения тела. Как оказалось, строение тел иных практически такое же, как и у обычных людей. Да, некоторые органы претерпели определенные изменения, но в целом и у людей с материка, и у жителей проклятых земель внутренние органы располагались одинаково. Иной скривился и упал на одно колено. Он снова попытался меня атаковать, но в этот раз его атака была еще более медленной из-за яда, который уже курсировал по его телу, отравляя коренного жителя другой стороны разлома. А затем противник молча рухнул на землю. Я переступил через него и увидел тело, лежащее на земле, рядом с которым и стоял иной. Это был один из наемников из группы Батисты, имени которого я не знал. Я проверил его пульс. Жив. Отлично. Судя по тому, что я сейчас видел перед собой, иной не собирался его убивать, а хотел только связать. Что говорило о том, что им нужны были пленные, а не трупы. Это немного обнадеживало. Осталось только понять, зачем коренным жителям проклятых земель пленники, а еще разобраться с оставшимися иными, среди которых был шаман. Во всяком случае, мне так казалось, ибо друиды были больше про зверей и растения, а тут магический туман. О, как я ошибся. Ударная группа Багрового Палача. Выжженные земли. «Привал!» — скомандовал Винсент. И его уставшие люди, которые последние 12 часов пробирались по пустыне, где температура достигала 50-60 градусов тени, рухнули прямо на землю. Старший сын в семье Рашфоров достал фляжку и сделал из нее несколько больших глотков кристально чистой и холодной воды. В отличие от остальных, он выглядел так, словно пару минут назад вышел на улицу после какого-нибудь светского раута. Просто вместо сада или балкона он попал на другую сторону разлома. В земли, в которые даже иные не часто решались захаживать. И высокая температура не была тому причиной. «Господин, вокруг все чисто!» К нему подошел юноша, по лицу которого ручьями струился пот, а дыхание было сбивчивым. «Хорошо, можешь отдыхать», — кивнул ему Винсент и посмотрел на небо. Солнце только-только начало заходить за горизонт, а это говорило о том, что сейчас в выжженных землях начнется лютый мороз, и нужно было к этому подготовиться. Самого Багрового Палача не волновали ни низкие, ни высокие температуры. Благодаря своей магии огня он мог контролировать температуру собственного тела. А вот другие члены его группы на подобные были не способны. «Войцех!» — позвал он своего адъютанта. «Да, господин». Мужчина средних лет был тут как тут. «Скажи остальным, чтобы начали готовить дрова для костра. Он должен быть очень большим». «Думаю, сегодня ночью будет очень холодно», — произнес Винсент. «Слушаюсь, господин», — ответил ему подчиненный и сразу же пошел выполнять поручение своего командира. Сам же Рошфор огляделся по сторонам и, найдя глазами удобный на его взгляд камень, подошел и сел на него. Даже будучи раскаленным, булыжник не причинил старшему сыну семьи Рошфоров каких-либо неудобств. Ведь все вещи на нем, от нижнего белья до легких доспехов, были магическими и защищены сильными чарами. Поудобнее устроившись, Багровый Палач достал из магической сумки тубус, а затем выудил из него карту проклятых земель. Сверившись с ней и убедившись, что они опережают график минимум на сутки, довольно хмыкнул и, убрав все обратно в сумку, достал из нее курительную трубку и кисет с табаком. Рошфор закурил, выдохнув клуб ярко-красного дыма. Табак Винсент курил не совсем обычный, а магический. Он закрыл глаза от удовольствия. Абстрагировавшись от всех звуков, он позволил себе несколько минут абсолютной тишины и гармонии. Когда он открыл глаза, рядом уже стоял его адъютант, который знал, что в таком состоянии ему лучше не беспокоить своего командира. «Докладывай», — произнес Багровый Палач. «Все распоряжения выполнены, господин», — отрапортовал он. «Хорошо», — кивнул Винсент. «Господин, желаете отужинать?» — спросил Войцех. «Нет, позже», — ответил Рошфор. «Свободен. Слушаюсь, господин». Мужчина вежливо склонил голову и оставил Багрового Палача наедине с собой. Винсент встал и посмотрел вдаль, туда, куда двигалась его ударная группа. Через несколько дней он и его маги должны были выйти на ударную позицию, которая располагалась на вершине Одинокого Клыка, горы, которая раньше носила красивое название Номблан. Теперь она была изуродована случившимися событиями, вследствие которых и появился разлом. В отличие от задачи Жозе Жумельяка, которому нужно было отыскать руины и забрать у иллирийских собак реликвию, Багровому Палачу нужно было нанести сокрушительный удар по форту их противников, благодаря которому позиции Иллерии за последние несколько лет сильно укрепились в проклятых землях. А еще им нужно было обеспечить прикрытие и отход группы сына кардинала, если это потребуется. Винсент зевнул и снова затянулся из трубки. У него была еще одна задача, которую поставил перед ним отец. Она касалась одного молодого барона в разведгруппе Жумельяка, который заинтересовал старшего сына Рашфоров. «Интересно, как там они справляются со своей задачей?» — подумал багровый палач и снова зевнул. Что-то сегодня его сильно клонило в сон. «Друид», — сразу же понял я, когда увидел иного. Рядом с ним стояло странное существо, больше всего напоминающее гриб, большая округлая шляпка которого постоянно исторгала в воздух синее облако, насыщенное магией. «Это же споры», — догадался я, когда увидел, что помимо магического тумана, здесь присутствовали и магические частицы, которые и являлись спорами. А еще рядом с друидом стояли мои фанги. Титус и Тина сидели рядом с друидом, искали свои пасти, смотрели на меня. Как, впрочем, и иной, на лице которого застыла хищная улыбка. «У меня есть!» Я уже потянулся к ожерелью, когда друид что-то произнес, и мои фанги сорвались с места, бросившись в мою сторону.